Иван Туча перехватил взгляд, брошенный князем на корчмарку, и лукаво спросил: «Что, хороша наша Галя?» «Это твоя дочь или племянница?» — поинтересовался Максим. «Да нет, дочери я бы не разрешил служить в корчме», — был ответ. «Это Гулия, вдова, она наполовину татарка. Мы ее Галей зовем. Хорошая молодица, но чародейка. Такая любого склонит к греху». Гулия метнула обжигающий взгляд на Максима и, покачивая бедрами, ушла в другой конец корчмы. А Туча, кивнув ей вслед, наклонился ближе к гостю и зашептал: «Понравился ты ей, князь. Если хочешь, сделай подарок и сегодня же иди с ней в мыльню. Там вас никто не увидит, я позабочусь. А в других местах не советую тебе искать забаву, потому как есть у нас закон. Ежели осмник заметит кого в прелюбодейном сношении с женщиной, то воеводе и митрополичьему наместнику идет пеня». Максим усмехнулся и подумал про себя, что за собственное удовольствие готов заплатить пеню, но вот огласка ему совсем нежелательна. И почему-то не о гневе великого князя подумал он в ту минуту, а о той обиде или, может, презрении, которое появится в глазах Любаши, если до нее дойдут слухи о его прелюбодействе. Но корчмарь обещал ему полную тайну. Молодка призывно улыбалась, а плотское желание искало выхода. И Максим, дав Туче денег на подарок, отправился в мыльню. По дороге, правда, он поймал осуждающий и вместе с тем завистливый взгляд Родиона. Однако лишь Максим остался с Гулей наедине, и она начала избиваться в его объятиях, как ему вдруг расхотелось ублажать свою плоть. Поцелуй горячей восточной красавицы не распалил его, а лишь заставил вспомнить другой поцелуй, тот, который он силой сорвал с губ Любаши. Он ясно помнил, как эти нежные, нецелованные губы вначале противились, а потом стали поддаваться и, наконец, ответили ему. И руки. Ее непокорные хрупкие руки вначале только отталкивали, а потом обвелись вокруг его шеи. Это воспоминание окончательно охладило Максима к соблазнительной вдовушке. Так уже было у него с Федосьей. Он даже рассердился на Любашу. Невольно выругал ее про себя, чертова девка. Неужели она меня заколдовала, лишила мужской силы? Может, наслала порчу? А если всему виной ее проклятый изумруд? Так и не сумев вырваться из власти горько-сладких воспоминаний, Максим оставил разгоряченную Гулию, объяснив ей, что он человек женатый, и пригласил ее на свидание не для себя, а для друга. Другом, разумеется, был Родион, который тоже давно нуждался в женской ласке. После этого приключения князь и его оружничий беседовали уже почти на равных, словно приятели. «А знаешь, Родион, не такой уж я грешник, как думают многие», — заявил Максим, когда они возвращались из корчмы. «Вот ты смотрел на меня с осуждением, думал, что я, едва женившись, кинусь прелюбодействовать. А я, представь, сам убоялся греха. А потом решил помочь ближнему, то есть тебе. Ты ведь не связан брачными узами. А женщина-то тебе нужна, верно?» «Нужна, слаб человек», — вздохнул Родион. «Но если бы у меня была жена, я бы терпел. А есть такая, на которой бы ты хотел жениться?» «А я и сам еще не знаю», — уклончиво ответил Родион. Но Максим заподозрил, что его оружничий имеет какую-то сердечную тайну. От Киева до Крыма путешествие прошло без задержек, несмотря на близость дикого поля. И все-таки Максиму казалось, что караван тащится, будто черепаха. Он считал дни и не мог понять, от чего так томиться. От стремления поскорей догнать Франческо и Варю или от невозможности немедленно вернуться в Москву. Ко времени приезда в Кафу рана Никиты совсем затянулась, и он был полон решимости драться со своим соперником. А вот Варю Никита, в отличие от Максима, никогда не бронил. Похоже было, что обманутый жених простит девушку скорее, чем брат, готовый навеки заточить ее в монастырь. И это чувство великодушной любви, раньше совсем непонятное Максиму, теперь вызывало в нем уважение. Цель поездки была уже близка. Охваченный нетерпением, Максим даже не замечал красоты моря, южной природы, восточных дворцов. Он едва слушал разговоры посла и жалобы купцов на притеснение